Глава 18. Я осторожно сняла тяжелую руку Тимура со своего плеча. Какой же он здоровенный, почти придавил. Я невольно засмотрелась на мужчину. Красивый. Даже полностью расслабленный во сне, он был безумно красивым. Не отекшим, не расплющенным по подушке, как некоторые. Растрепавшиеся моими стараниями волосы, узкий нос с еле заметной горбинкой, чуть пухлые, но без намека на женственность губы, резко очерченные скулы, покрытые щетиной. Мне захотелось запустить пальцы в его волосы на груди. Всегда любила это делать. Запутаться в них, сжать, потянуть на себя, вырвать из широкой груди судорожный выдох. Я почти шлепнула себя по руке. «Пусть спит, Ася!» А ты пока займись своими делишками. За окном уже было светло, даже не зная, сколько мы проспали, учитывая, что половину ночи занимались сексом почти без перерыва. Кишев и раньше мог трахаться часами, но сегодня было что-то запредельное. Я закусила губу. Хотелось бы, конечно, думать, что это все из-за меня, но... Это должно быть неважно. Перепихнулись и разбежались. Так должно быть. Так будет правильно. Я встала с кровати и растерянно охнула. Между ног все саднило. Витаминчики-укольчики. Мозоли, что ли, натерли? Вот это сюрприз. И как мне теперь ходить? Ноги пришлось переставлять как роботу. Ванная. Как же она мне сейчас нужна? Кожа на бедрах была в белесых разводах. Засохло все. И моя смазка, и сперма Тимура. Вот же, блин! Хорошо, хоть имплант в руку вшит. Можно не бояться ненужной мне сейчас беременности. Уж не от Кишева точно. Я влезла под теплые струи воды. Быстренько помылась, завернулась в полотенце. Кофе. Мне нужен кофе. И чтобы Тимур подольше не просыпался, потому что я не знаю, как смотреть ему в глаза. После всего, что мы вытворяли ночью. Умом я понимала, что шанса на сопротивление у меня не было ни единого. Я же пыталась, как могла, но, увы. Перед его манерой соблазнения ни одна женщина бы не устояла. Кофемашина послушно загудела, наливая в кружку утреннюю порцию волшебного ароматного напитка. Я взяла ее и подошла к окну. По улице медленно проехала полицейская машина. Я проводила ее глазами и задумалась. Телефона нет. Позвонить бы Савелию Петровичу, узнать, что там в госпитале. Объяснить, почему меня нет на работе. Вообще-то, это основание для выговора. Хотя разве выговор должен меня волновать сейчас? Меня допрашивали вчера. Сейчас на кону стоит гораздо большее, чем премия по итогам месяца. И у меня есть стойкое подозрение, что главврачу сейчас тоже не до моих прогулов. Если и его возили вчера на допрос, то вопросов ему задавали гораздо больше. Да и секс и ангел спасения, как в моем случае, к нему вряд ли спустился. Я глотала теплый кофе, но желудок требовал что-то большее. Интересно, есть у Кишева хоть что-то съедобное? Не только одними доставками он живет же. В холодильнике нашелся тостовый хлеб, сыр и одинокий помидор. Уже что-то. Живем. Я отрезала пару пластиков сыра, помыла помидорку и нарезала ее пластиками. Собрала простенький сэндвич и с наслаждением вонзила в него зубы. Вкусно. Когда есть хочется, все кажется вкусным. Нет, положа руку на сердце, я ни о чем не жалею. Только совершенно не понимаю, что мне делать дальше. Позволить Кишеву дальше играть со мной? Он же сказал, что отберет свою игрушку. Подождать, пока ему надоест? А как же гордость? Как себя уважать после такого? Один раз еще куда ни шло. Но становиться его послушной любовницей я не желаю. У него их и без меня наверняка целый взвод. Пополнить этот отряд? Черта с два! Без меня как-нибудь обойдутся. Не горю желанием вступать в клуб. Дам тебе с радостью, Кишев. Я запихнула последний кусочек бутерброда в рот. запила свой завтрак остатками кофе. Кухонные часы показывали почти 9 утра. Можно уже и будить своего нежданного любовничка. Мне пора возвращаться домой, а я даже такси вызвать не могу. Стоило мне выйти из кухни в коридор, как я услышала странные звуки из прихожей. Словно кто-то вошел. Соображала я с трудом. Этот кто-то явно же не ожидает увидеть в квартире растрепанную девицу в полотенце и с гулькой на голове. Твою мать! В смысле, а если это мать Тимура? Я метнулась обратно на кухню, забежала за островок гарнитура и присела на корточки. Что делать-то? Из прихожей продолжали доноситься звуки. Кто-то разувался. И совершенно точно женщина, потому что я услышала стук каблуков. Ну точно, это его мать. Пришла навестить любимого сыночку. Я зажала рот ладошкой. Мне конец. Она меня никогда не любила. Подружка рассказывала, что их мать прочила своим детям блестящее будущее, а я, девчонка из обычной простой семьи, ее сыну уж точно не подходила в этом самом будущем. И первое время я даже винила ее в том, что он со мной расстался. А сейчас она войдет и увидит полуголую меня на кухне Тимура. Я зажмурилась от ужаса. Точно меня найдет. Точно. Любая женщина первым делом идет на кухню. А уж заботливая мамаша, без сомнений. Осторожные шаги раздались по коридору. Утренний гость Кишева заглянул в спальню. Убедился, что хозяин дрыхнет там без зазрения совести, и направился в мою сторону, на кухню. Я сцепила зубы. Не буду прятаться. Я взрослая женщина. Я же заведующий целым отделением. Я резко поднялась из-за островка и изумленно уставилась на высокую стройную блондинку, замершую в дверях. Такую же обалдевшую, как и я. А слова резко куда-то потерялись. «А вы кто?» «Я?» — взвизгнула та. «Я вообще-то невеста Тимурчика. А вот ты кто?»